глазами стреляешь. На лодочке катаешься? Почему по курсу рыскаешь? Где же я рыскаю-то, деда? Ну, разговорчики же штурвал. Как отвечать должен рулевой на вахте? Есть, не рыскать. 20 лет скоро, а у тебя все тыре-матыре в голове. Что, деда, в контору идем, да? Разговорчики. За штурвалом отвлекаться не моги, это закон. Сигнал пора давать. Да нас никто не ждет. Посмотри, на дебаркадере одни куры ходят, распугаем. Подать сигнал подхода к пристани рулевой. Смотри, и вправду кого-то разбудили. Да это ж дядя Леха. И с ним еще кто-то молодой в белую рубаху вырядился. Разговоры. Теперь на корму дебаркадера держи. Еще правее. Только кнопки на баяне нажимать и умеешь. Слушаю, машина. Подходим, Данилыч. Угу, готов. Где на ночь встанем? У дебаркадера? Ну, там видно будет. Ты отпустишь меня, Данилыч? Все одно стоять будем. А мне сено тетке перевезти надо. Не рыскай, Нюрка. Тверже держи. Ты меня слышишь, Данилыч? Сбавь обороты до малого. Есть, малый. Рита Ивановна, готовься к швартовке левым бортом. Дай Нюре подойти к причалу, пусть учится. Поправь баллоны с левого борта. Провисли. Ну, деда, решился мне доверить или как? Или как? Небось, коленки дрожат. Вот еще. Сколько раз к баржам швартовался, ничего. Ты, деда, дядю Алёху остерегаешься, да? Вон он смотрит, как подходим. Боишься, осрамлюсь? Не рыскай. Который раз повторять. Не ты за штурвал держишься, а он за тебя. Тверже, тверже, тверже. Есть, есть, тверже. Право руля. Полное право. Еще, еще. Машина, полный назад. Есть, полный назад. Обратно штурвал до конца. Так, так. Стоп, машина. Все. Ух ты. Ну, деда, хорошо, я подошла. Первый раз ведь. Марш к Рите Ивановне. Помоги ей зачалиться, тыре-матыре. А может, ягода? Похвалил бы, деда. Я тебе похвалю на 2 часа медяшку драить. Марш на палубу. Бабуля, ну как? Молодец, внучка, молодец. Ну ты ступай, я тут сама управлюсь. Ага. А ты плиту разожги, сейчас вечерить скоро. Беги. С окончанием рейса, капитан. Закурим. Ну, на, угощайся, Данилыч. Ты б, Тимофей, за корму лучше посмотрел. Опять за борт масло качаешь. Ты всю рыбу затравим. За танкером, и то след чище, чем за нами. А что ты хочешь? У нас самый старый буксир в пароходстве. А ушиться в ведре из-под бензина вкуснее бывает, сам знаешь. Слушай, Данилыч, сено я обещал тетке перевезти, и лодку она у соседей отпросила. Отпусти, а, до утра. А завтра я все сделаю. У тебя совесть есть? Отпрашиваться. А форсунки, которые день не чищены, Не будет тебе сегодня, Тимофей, берега. Совестишь, значит. Ну, смотри, Иван Данилович, тебе видней. Только спешусь я от тебя, тогда не обижайся. Ищи охотников на свое корыто за место меня. Ты лучше трактористом пойду. Сейчас механизаторы знаешь, сколько зарабатывают? Не на меня ты работаешь, а навигацию выполняешь. Сальник перебьешь и форсунками займешься. Ну, смотри, один с бабами останешься. Ну, на пушку не бери. Спишешься в навигацию, не видать тебе больше реки, запомни это. Данилыч, ну, сено я тетке обещал. Есть у тебя понятие или нет? Ну, стой, давай поговорим. Иди ты.